По своему обыкновению мисс Офелия прежде всего проследовала к себе в спальню снять шляпку и шаль, а Ева подбежала к отцу, забралась к нему на колени и стала рассказывать о молитвенном собрании. Прошло минуты две, и вдруг из комнаты мисс Офелия донесся ее громкий, возмущенный голос. «Опять Топси натворила каких-то бед», — сказал Сен-Клер. «Бьюсь об заклад, что это она прогневила кузину». И не успел он договорить, как негодующая мисс Офелия появилась в дверях, таща за руку маленькую преступницу. «Иди сюда, иди», — приговаривала она, — «я сейчас все расскажу твоему хозяину». «Ну, что случилось?» — спросил Огюстен. «То случилось, что я отказываюсь от этой девчонки. Сил моих больше с ней нет. Всякому терпению есть предел. Я заперла ее в комнате и велела выучить наизусть один гимн. И как вы думаете, что она натворила? Подглядела, куда я прячу ключи от комода, забралась в ящик, вытащила оттуда шелк для отделки шляп и разрезала его кукле на платье. Это же неслыханное безобразие!» «Я вам говорила, кузина, что с неграми добром ничего не сделаешь», — сказала Мари. «Будь на то моя воля», — и она бросила укоризненный взгляд на Сен-Клера, «я бы отослала эту девчонку на конюшню и приказала бы как следует высечь ее. Она бы у меня долго этого не забыла». «Не сомневаюсь», — сказал Сен-Клер. «А еще говорят, что у женщин доброе сердце. Мало я видел таких, которые не способны замучить до полусмерти коня, прислугу, любого мужчину, дай им только волю». «Ваша сентиментальность, Сен-Клер, здесь совершенно неуместна. Кузина человек разумный, и она теперь сама убедилась, что иначе ничего не поделаешь. Мисс Офелия, женщина аккуратная, не могла не возмутиться хозяйничьим Топси в комоде. Да многие из наших читательниц отнеслись бы к этому точно так же. Но слова Мари не понравились ей и несколько остудили ее гнев. «Нет, этого я никогда не допущу», — сказала она. «Но, Огюстен, посоветуйте, что мне делать? Сколько я возилась с этой девчонкой, и вразумляла ее, и секла, и как только не наказывала, и все попусту, словно об стену горох». «Ну-ка, поди сюда, мартышка», — сказал Сен-Клер, подзывая Топси к себе. Девочка подошла к хозяину, боязливо и вместе с тем лукаво поглядывая на него своими блестящими круглыми глазами. «Почему ты так скверно себя ведешь?» — спросил Сен-Клер, еле сдерживая улыбку при виде этой хитренькой рожицы. «Наверное, потому что я дрянь, девчонка», — смиренно ответила Топси. «Мисс Фелли сама так говорит. Сколько она для тебя сделала, а ты этого не ценишь?» «О, Господи, да со мной всегда так, уж чего только моя старая хозяйка не вытворяла, и секла меня побольнее, чем мисс Фелли, и за волосы таскала, и о дверь головой колотила. Да если мне по волоску все мои космы повыдергать, все равно ничего не поможет. Одно слово — негритянка». «Нет, я отказываюсь от нее», — воскликнула мисс Офелия. «Хватит, не хочу больше мучиться». «Позвольте задать вам один вопрос», — сказал Сен-Клер. «Да, пожалуйста». «Если ваши проповеди не могут спасти одну единственную маленькую язычницу, которая тут у вас под руками, зачем посылать двух-трех несчастных миссионеров туда, где таких язычников сонмы? Мне кажется, что по этой девочке можно судить и об остальных ей подобных». Мисс Офелия не сразу нашлась, что ответить Сен-Клеру, а Ева, молча наблюдавшая за всем происходящим, тихонько сделала знак Топси, приглашая ее за собой. Сбоку к веранде примыкала маленькая застекленная комната, где Сен-Клер часто сидел с книгой, и обе девочки вошли туда. «Любопытно, что Ева задумала», — сказал Сен-Клер. «Пойду посмотрю». Подкравшись на цыпочках к стеклянной двери, он откинул портьеру и заглянул в комнату. Потом приложил палец к губам и поманил к себе мисс Офелию. Девочки сидели на полу, лицом друг к дружке. Топси хранила свой обычный, лукаво-насмешливый вид, а Ева, взволнованная, смотрела на нее полными слез глазами. «Топси, почему ты такая нехорошая? Почему ты не хочешь исправиться? Неужели ты никого не любишь, Топси?